«Мамочка, ну давай еще подождем. Давай еще постучим туда. Это тот самый коричневый дядька был, я тебе точно говорю». Девочка захлебывалась слезами. «Верочка, уже поздно», — отвечал измученный женский голос. «Может, завтра. Утром папа из командировки вернется. Мы с ним сходим и...» «Завтра?» — испуганно воскликнула девочка. «Да он до утра тишу сожрет!» «Господи, Верочка, что ты такое говоришь? С чего ты это взяла?» «Ага, говорят, что китайцы кошек и собак едят. Ну, мало ли что говорят». «Верочка, ну, прошу тебя, пойдем домой. Мамочка, я без Тиши не уйду. Верка, да ты пойми, я просто боюсь туда идти, к этому китайцу, одна без помощи». Теперь Алена увидела их. Невысокая молодая женщина зябко куталась в пальто. Рядом топталась девочка лет 10 в куртке нараспашку. Видимо, от горя она не замечала, как стало вечером прохладно. Девочка рыдала уже в голос. Мать пыталась ее утешить, но видно было, что она и сама едва сдерживает слезы. — Извините, — смущенно сказала Алена, — что-то случилось? Не могу ли я чем-то помочь? «Не можем ли мы чем-то вам помочь?» — деликатно откорректировал ее Терехов, и в голосе его Алене послышался упрек за то, что она его проигнорировала. «Да нет, спасибо, мы сами как-нибудь...» — начала было отнекиваться женщина, но девочка схватила Терехова за рукав. «Пойдемте с нами. Мама боится, а я знаю, что он Тишу сожрет, этот коричневый. А вы не боитесь?» «Да вроде нет», — усмехнулся Терехов. «А кого я должен бояться?» «Да вы вообще расскажите, что случилось?» — спросила Алена, вглядываясь в заплаканные лица матери и дочери. «Вас как зовут?» «Меня Алена». «А меня Света», — слабо улыбнулась женщина. «Ой, хорошо, что вы к нам подошли, как-то чуть легче стало. У вас щеночек пропал, что ли?» — сочувственно спросила Алена, вспомнив, как едва не рыдала позавчера Александрина, рассказывая о своем пропавшем собакевиче. «Котенок», — грустно сказала Света. «Верочка пошла с ним гулять, посадила на травку, вон там, около канализационного колодца. Земля оттаяла». А сама на качелях каталась, и прошел какой-то человек. «Коричневый дядька!» — воскликнула девочка. «Такой большой, как медведь, толстый!» «Ну, на самом деле, не такой уж он большой», — пояснила ее мама. «Толстый — это верно, но низкорослый. Китаец. Мы его нашли». Вера вроде бы заметила, что он вошел вон в тот дом. Она махнула в сторону серой хрущевки. «Мы туда пошли спрашивать, не знает ли кто-то такого человека. И сразу в первой же квартире нам сказали, что это может быть Ли Бо». «Ли Бо?» — хмыкнул Терехов. «Либо то, либо другое. Ли Бо?» — изумилась Алена. — «Свинство какое!» Света, Терехов и Верочка посмотрели на нее недоумевающе, и она отогнала подальше внезапное воспоминание о красивейших строках. «За сизой дымкою вдали горит закат, гляжу на горные хребты, на водопад. Летит он с облачных высот сквозь горный лес, и, кажется, то Млечный Путь упал с небес». Называлось стихотворение «Смотрю на водопад в горах Лушань», и автором его был китайский поэт Ли Бо. Восхитительные стихи, восхитительный поэт. И вот какой-то похититель котят самым наглым образом носит его имя. Конечно, свинство, еще бы не свинство. «Так что там с Ли Бо?» — вернулась Алена к теме разговора. «Ну, соседи сказали, что иногда из его квартиры слышны лай и мяуканье, а потом несколько дней тихо, потом опять и так жалобно. дрожащим голосом рассказывала Света. И вроде бы видели, как он то собаку тащит за собой, то кошку несет. Но он такой мрачный человек, с ним даже говорить никто не хочет. Может, он их просто подбирает и ухаживает за ними? Мы так подумали. Наверное, он решил, будто тише бездомный, он же один там на травке сидел. Мы пошли к той квартире и долго в дверь звонили и стучали. Нам наконец открыли, и правда там оказался китаец, и Верочка говорит, что тот самый. «Да-да!» — вскрикнула Верочка. «Это он, я сразу узнала, он так ходит в раскоряку, переваливается, как медведь, и коричневый». «И что вам сказал этот либо?» — спросила Алена, нарочно произнося имя китайца, так как Терехов. Но не могла она отдать на поругание автора строк про Млечный путь, упавший с небес. «А ничего он нам не сказал», — махнула рукой Света. «Посмотрел на меня, на Веру, хмыкнул и захлопнул дверь перед нашим носом. Только сначала кулачищем своим погрозил, ну и, сами понимаете, мне страшно стало. Что мы с Верунчиком можем поделать против него? Вот завтра муж из командировки вернется. Он боксер, даже мастер спорта. А тем временем коричневый тишу сожрет». Снова зарыдала Верочка, и Алене стало ясно, что сказку про белого бычка, вернее, про коричневого китайца, можно продолжать до бесконечности. «Слушайте, я вообще-то не мастер спорта по боксу», — сказала она нерешительно. «И Никита Дмитриевич, насколько мне известно, тоже. Но, может быть, если мы все вместе туда завалимся, он испугается?» «Да нет, неудобно!» — нерешительно начала было Света, но Верочка с надеждой закричала: «Завалимся! Завалимся!» И стало ясно, что заваливаться таки придется. «Пошли!» — решительно сказал Терехов, беря девочку за руку. «Покажешь дорогу!» «Пошли, пошли!» — Алена подхватила Свету под руку. «В конце концов, можно милицию вызвать, и пусть попробует не открыть. У меня лучшая подруга, замредактора губернской молодежной газеты. Я ей позвоню, она из этой истории такое раздует. Сомневаюсь я, что китаёза читает молодежку, вряд ли он вообще читать умеет, да еще и по-русски», — хмыкнул Терехов. «Надеюсь, без привлечения прессы обойдемся». «Вот сюда», — показала Верочка, — «вон в ту дверь». Они вошли в подъезд. Запашок там стоял. «Мама дорогая!» «Впечатляет», — пробормотала Алена. «Особенно если учесть, что в этом доме молочный магазин». Терехов только хмыкнул. Спустя несколько шагов стало понятно, что вонище исходит от двери с цифрой 22. На ней горела тусклая лампочка, и видно было, что дверь эту в последний раз красили как раз накануне сдачи дома в эксплуатацию, в году, скажем, в 1964, а то и в 61. Насколько Алена знала, именно в ту пору город Ха начал застраиваться хрущобами. «Это здесь», — показала на дверь Света. «Такое впечатление», — сморщив нос, выговорила Алена, — «что ваш китаёза — реинкарнация старухи Ахавзи. Думаю, в ее доме стоял такой же ванизм». Никто не отреагировал. И Алена снова решила придержать свою неумеренную эрудицию. Она любила Гауфа, конечно, но это не значило, что его должен так же любить каждый. Терехов подошел к двери и позвонил. В квартире раздался истошный собачий визг, а больше ничего. Никто не собирался открывать. Верочка тоже взвизгнула, а потом громко заплакала. Света прижала ее к себе, и на ее лице выразилось истинное горе от того, что пришлось снова вернуться, стучать, не получать ответа, слышать рыдания дочки, а главное — уходить ни с чем. «Откройте немедленно!» — — зло крикнула Алена. «Мы ищем котенка, отдайте его, и мы уйдем». «Там собачки плачут», — всхлипнула Верочка. «Он их украл. Если бы это были его собачки, они бы так не плакали». «Устами младенца, так сказать». «А ну, открывай!» — громыхнул кулачищем в дверь Терехов. «Быстро! Эту фанерку я с полпинка выбью, а потом милицию вызову. У тебя регистрация есть, ты, узкопленочный!» «Ишь ты! А он, оказывается, знал, как нужно обращаться с китайским переизбыточным населением, которое ринулось из Поднебесной на заработки в город Ха». «Чего надо?» — немедленно послышался испуганный гнусавый голос. «Регистрася еси, милися не надо, нехорошо милися». «Капитана твоя моя, не понимай, мало-мало домой ходи», — пробормотала Алена. «Кажется, из дырсу узала, а может быть и нет», — и снова крикнула. «Эй, откройте, отдайте нашего котенка!» «Нету кота, нету кота!» — забухтел китаец за дверью. «Собачки нету, кота нету!» «Он его уже съел!» — взвизгнула Верочка на таком пределе пронзительности, что нервы у Терехова не выдержали. Он снова бабахнул в дверь кулаком и одновременно с размаху шибанул ногой. Раздался треск. Китаец заверещал чуть ли не громче Верочки. «Что здесь происходит?» — раздался за спиной возмущенный громкий голос. Алена обернулась. Высокая, плотная женщина появилась на пороге подъезда. Она вошла и, словно споткнувшись, замерла в тени около двери. «Беля, спасай меня!» — заблажил китаёза, услышавший знакомый голос. И Алёне показалось, что она уже видела эти широкие плечи, эту манеру стоять, чуть набычись. «Беля, помогай!» В голосе его звучала отчаянная надежда. Однако незнакомка со странным именем Беля его надежды обманула. Она мгновение помедлила, грозно нагнув голову и вглядываясь в людей, стоявших под лампочкой, а потом вдруг, тихо ахнув, развернулась и выскочила вон. — Что такое? — угрожающе обернулся Терехов. — Кто там? — Бели, и след простыл. — Ага! — радостно вскричала Алена. — Сообщница твоя сбежала. Немедленно открывай. — Лана, Лана! — заверещал китаец. — Только милися, не надо, не надо! Заворочился ключ в замке, стукнул засов. — Ишь ты! — зло проворчал Терехов. — Забаррикадировался-то как? Дверь начала нерешительно приоткрываться, но он схватился за ручку и рванул ее так, что незадачливый хозяин не смог удержаться и вылетел на площадку, наткнулся на Терехова, взвизгнул испуганно и ринулся из подъезда, а вслед за ним ринулись вон несколько собак и кошек. Вид у них был дикий, обезумевший, оголодавший. Собаки лаяли, кошки мяукали. Все умчались прочь, быстрее ветра, однако Алена успела разглядеть, что это не дворняжки или помойные кошки. Доберман, мопс, кокер-спаниель, такса, парочка сиамских кошек и два или три перса разного колера, еще какой-то черно-белый пятнистый пес и серенький котенок. «Тиша!» — закричала Верочка. «Тишенька мой!» Серенький котенок кинулся к ней, повис на рукаве, мигом вскарабкался на плечо, переполз под распахнутую куртку и прижался к девочке, спрятавшись под полу. Алена даже всхлипнула. Честное слово, Света с Верочкой вообще рыдали. «Да», — сказал Терехов, глядя вслед китайцу, — «ну и делища, а?» «Оставайтесь здесь», — скомандовал он, повернувшись к плачущим женщинам. «Я посмотрю, что там и как в квартире. За мной не ходите, мало ли что». Впрочем, никто и не изъявлял такого желания. Света и Верочка целовали своего ненаглядного Тишу, а Алена удивленно разглядывала черно-белого пса, который сбежал было в числе прочих, но внезапно бочком-бочком снова заполз в подъезд и уставился на нее. Вообще-то, хоть он и был ужасно грязен, его правильнее следовало бы назвать бело-черным. Алена слабо разбиралась в породах собак, но это, кажется, был далматинец. На его красивой морде застыло странное выражение. Ну вот, честное слово, такое выражение можно было определить как растерянность и надежду. «Привет», — сказала Алена хрипло, потому что у нее снова запершило в горле, и слезы подкатили к глазам. «Собаки! Ну до чего они трогательные со своим беззащитным, доверчивым взглядом? Мы знакомы?» На самом деле у нее не было в городе Ха ни единого знакомого далматинца. Вне города Ха тоже не было. Строго говоря, общение ее с этой породой собак ограничивалось просмотром классного мультика «101 далматинец». Пес промолчал и подошел к ней ближе. Черный влажный нос его подрагивал, и внимание далматинца было явно обращено к карману Алёниной куртки. «Слушай, у меня, к сожалению, ничего нет», — покаянно призналась она. «Никакой ни печенюшки, ни конфетки. Девочки, у вас ничего не найдется?» Света с Верочкой оторвались от лобызания Тиши и пошарили по карманам. У Верочки нашлась конфета, причем шоколадная. Однако далматинец к ней даже не повернулся, а продолжал тыкаться мордой в Аленин карман, нетерпеливо заглядывая ей в глаза. «Да нет здесь ничего», — сказала она, шаря в кармане. «Вот платок, вот зеркальце, вот перчатка». И осеклась. Это была не ее перчатка, она носила кожаные, и обе они были сейчас засунуты в правый карман, а в левом лежала замшевая. «Фу ты, да ведь там же Александринина перчатка!» — Алена про нее совершенно забыла. «При виде перчатки с псом произошло чудесное превращение. Глаза его засияли. Он начал прыгать, носиться по подъезду, вырвал перчатку из Алениных рук, зажал ее в зубах и мотал головой от счастья. И тут писательница поняла, наконец, какое приключилось чудо. «Боже ты мой!» — недоверчиво сказала она. «Собакевич? Это ты?» — пес подскочил на всех четырех лапах и припал к ее ногам, словно признавая ее безоговорочное право обращаться к нему запросто по имени. «Ну, просто фантастика!» — пробормотала Алена, глядя на Свету с Верочкой и на Терехова, который как раз появился на пороге. «Это собака моей подруги. Несколько дней назад пропала, в смысле собака, а не подруга, а подруга, та самая замдиректора губернской молодежки, вообще все глаза выплакала, и вдруг он учуял запах ее перчатки, вы представляете? Нет, я сейчас немедленно позвоню Александрине, чтобы приехала, забрала своего собакевича. Она умрет от счастья. Ну, зачем же ей здесь умирать? Зачем в эту грязь приезжать?» — сказал Терехов, прикрывая за собой дверь. «Я вас охотно отвезу вместе с собакой к вашей подруге». «Спасибо!» — радостно согласилась Алена. «Да нельзя счастливая за Александрину! А там что?» — кивнула она на дверь. «Ну, обыкновенный китайский шалман», — равнодушно ответил Терехов. «Грязище, ничего интересного. Ну что, двигаем отсюда?» И все радостно двинули, причем тише мурлыкал, так что слышно было за километр, а далматинец не выпускал из пасти перчатку хозяйки. Правда, идиллия встречи и радость за подругу с Собакевичем несколько умерялась в душе Алены опасением, что Терехов запросто может потребовать за доставку некий гонорар, причем отнюдь не во всемирном эквиваленте, да уж лучше бы во всемирном, честное слово. Положа руку на сердце, она не видела никаких оснований для того, чтобы не закрутить с ним скоропалительный романчик. Никаких, кроме непонятных ощущений, которые заставляют ее держаться по отношению к этому мужчине, во всех отношениях привлекательному, настороженно. Вот в самой его привлекательности, пожалуй, все и дело. Слишком опасно привязаться к нему всерьез. Когда начинаешь морочить голову какому-нибудь юнцу, одновременно заморачиваясь от него сама, прекрасно понимаешь, что это лавстори априори ненадолго, что с судьбою не порвется нить от разбитого сердца, вы оба не умрете, что, вспыхнув и чуточку попылав, ты будешь по мере сил своих стараться пламень этот погасить, чтобы уйти без потерь. Хватит. Один раз испила чашу вселенских страстей с молодым возлюбленным. До смерти хватит. Теперь всякий мужчина для Алены всего лишь любовник, но не возлюбленный. Ну вот с молодежью все понятно, раз-два и пошли нафиг, а Терехов как раз тот мужчина, которому может очень крепко привязаться одинокое сердце с женщины, которая, в принципе, считает себя противницей брачной жизни, но, как всякая нормальная баба, не может не понимать ее безусловных прелестей, тем паче, когда оная женщина пребывает в постбальзаковском возрасте. То, что у Терехова кто-то есть... Ежу понятно. Эти звонки... Нет, не столько звонки, а та нервозность, с которой он их воспринимает. Если это так ранит Алену, значит, он ей нравится. А если ей все же нравится этот мужчина, чужой, заметьте себе, значит, от него нужно держаться подальше. Во избежание ненужного кровопролития. Сердечного, понятное дело. И лягушки, которые спать ложатся, не помогут Никите Дмитриевичу. И лихое освобождение Тиши и Собакевича. Алена думала свою думу, внешне озабоченная лишь тем, как придержать рядом далматинца, который, почуяв свободу, желал мчаться, со всех ног разыскивать дом и хозяйку. Отпускать его было нельзя ни в коем случае, еще заблудится. Да Алена себе этого вовеки не простит. На счастье, у Собакевича остался ошейник, за который его худо-бедно можно было придерживать, но Алена изрядно замучилась с ним, пока дошла до бывшего кинотеатра «Октябрь». И тут выяснилось, что все ее осторожные, опасливые размышления о Терехове и развитии или неразвитии отношений с ним были не более чем досужей мыслительной работой. Судьба просто-таки хихикала, подслушивая эти мысли. Машина Терехова не завелась. В буквальном смысле слова. Алена и Собакевич посидели-посидели в салоне, наблюдая, как хозяин «Хонды» безуспешно терзает стартер и еще какие-то девайсы, которые в подобных ситуациях терзают незадачливые водилы. А потом Терехов, пряча виноватые глаза, сказал, что ситуация аховая, нужно сервис вызывать. Но прежде чем это сделать, он вызвал такси, куда погрузил Алену с Собакевичем и, не слушая никаких Алениных возражений, заплатил водителю столько, что тот и не пикнул, когда чумазый далматинец вскочил в салон. — Алена, простите меня, — пробормотал на прощание Терехов. — За что? — усмехнулась она, поражаясь той смеси облегчения и разочарования, которое царило в ее душе. «Вы ведь не сами сломали свою машину?» «Не сломал», — кивнул Терехов, оглядываясь на роскошную «Хонду». «Но, понимаете, свинство полное, конечно. Помните, был такой фильм «Три тополя на Плющихе»? Помните, как Доронина собралась на свидание к Ефремову, ну, к шоферу такси, а дверь открыть не может, билась над замками, а вот не судьба. Я сейчас так же себя чувствую, как Доронина, только одна надежда, что еще не вечер. Понимаете? Еще не вечер, правда же? «Конечно, нет», — согласилась Алена, глядя в темное небо. «Сейчас уже ночь, я бы так сказала». «Вы шутите?» — взволнованно воскликнул Терехов. «Вы шутите!» — немедленно успокоил он сам себя. «У меня есть ваш телефон, и я вам позвоню». «Конечно», — снова согласилась Алена, пока не зная, ответит ли она, когда на дисплее ее Nokia высветится надпись «Истерн», под которой она зашифровала номер Терехова. Почему-то у нее возникло ощущение, что Никита Дмитриевич собирается ее поцеловать, когда наклонился и заглянул в салон, где уже устроились они с Собакевичем. Но он только посмотрел в Алёнины прохладные глаза, вздохнул, выпрямился и захлопнул дверцу. Собакевич прощально гавкнул, выронил хозяйкину перчатку и нетерпеливо завозился, пытаясь ее снова схватить, и схватил и не выпустил из зубов до тех пор, пока не узрел воочию владелицу перчатки и своей собачьей судьбы. И тут началось... Такое веселье, такое взаимное счастье, а потом закатилась по поводу возвращения блудного пса такая пирушка, что Алена уехала домой только к утру, пьяная, как выражался ее дед Макар, в дрезину, совершенно не отягощаясь мыслями ни о Терехове, который остался около октября, ни о Герке, который оказался в квартире начальницы, когда там появились Алена с Собакевичем, где и остался после убытия начальницыной подружки на очередном такси. «Надо надеяться», — усмехалась Алена, уезжая, — «что Герка сумеет Сашечку утихомирить. Во гневе, да еще крепко подвыпив, она была воистину страшна. Даже озноб пробирал Алену при воспоминании о ее клятвах. Собственными руками сравнять с землей тот китайский шалман, в котором томился Собакевич». А, впрочем, и правильно. Так ими надо, этим кинофагам, что в переводе с греческого означает «собакоедом».